Глава 99. Через несколько минут, закрывшись в ванной, Гаэль готовила себя к маленькой оргии его превосходительства. Расхожая легенда гласила, что во время войны в Алжире местные женщины, чтобы уберечься от насилия со стороны французских солдат, вставляли бритвенное лезвие в картофелину, которую потом засовывали себе во влагалище. Правда или ложь, но слухи перебрались в Азию. Во время Вьетнамской войны вьетнамки, как говорят, делали то же самое. Относительно недавно в ДРК одно изнасилование в минуту, по данным на 2007 год, утверждали, что жертвы применяли ту же технику, используя фрукт с косточкой. Последняя должна была заблокировать лезвие в последний момент. Не забыть бы добавить к списку Швейцарию. Гаэль только что извлекла из пудреницы половинку сломанного бритвенного лезвия. Быстрыми движениями туда-обратно она воткнула ее в пробку и поплевала в ладонь, чтобы смочить себе вульву. Зажмурив глаза, она ввела туда конструкцию, которая заняла там почти естественное положение, и натянула трусики. Несколько шагов, чтобы проверить, может ли она свободно двигаться. Отлично. Она посмотрела на себя в зеркало и увидела, что страх берет свое. Она была мертвенно-бледной. Тело покрылось маленькими капельками пота, которые нещадно покалывали повсюду. Любой жест выдавал легкую дрожь. Она напрягла мускулы, не дать страху поглотить ее. Только не это. Когда она вышла из ванной, надушенная, полураздетая, белое белье с блесками, то, что нужно Мумбанзе, секс на манер шампанского, Кристал Родрер, шикарный и искрометный, то являлась воплощением самой похотливой раскованности. Гигант удовлетворенно заворчал. Он остался в рубашке и брюках, но обнажил свой чудовищный член, вздернутый, как охотничий рог. С его заостренной розовой головкой он напоминал Голли Вог, черных кукол XIX века с большими клоунскими губами, которые иногда делались из плотной пористой керамики. Именно в этом стиле он и приказал. «Иди отсоси мне, сучка!» Остекленевший взгляд, дрожащие губы, кровь, которая чуть ли не брызжет из белков. Гаэль почувствовала, как страх вгрызается ей в желудок. Одним движением она высвободила свою выбритую набухшую вульву. «А может, поменяемся ролями?» — усмехнулась она. «All you can eat. Можешь отведать все, кобелек». Он отвесил ей пощечину и швырнул ее на кровать, рыча прокинул на спину, крепко держа, чтобы она не двинулась, и сорвал с нее трусики, раздвинув ляжки так, как будто она крыска-балеринка в парижской опере на репетиции. «Грязная белая шлюха», — прорычал он, — «сейчас ты распробуешь мой спит». Он яростно вошел в нее и внезапно остановился, словно поперхнувшись собственным криком. Двумя ногами она изо всех сил оттолкнула его. Мумбанза врезался в стену, ударившись головой в подвесной экран плазмы. Теперь он визжал, как хряк, которого режут, зажимая двумя руками пах. Телохранители уже дубасили в дверь. Несколько секунд. Гаэль метнулась в ванную, натянула хирургические перчатки и, вернувшись в комнату, схватила с кресла пистолет Мумбанзы, пока тот извивался на полу с окровавленным членом. В долю секунды, как это ни абсурдно, она выхватила взглядом выгравированную марку оружия HK-USP. Универсальный самозарядный пистолет Хеклер и Кох. Церберы уже пытались выломать дверь. Бум, бум, бум. Еще несколько ударов плечом, и замок не выдержит. Она сняла с предохранителя 9-миллиметровый, дослала патрон в зарядник. После сентябрьских событий она научилась обращаться с такими пушками и кинулась к двери, которая содрогалась на трещащих петлях после каждого удара. Встав слева от косяка, она протянула свободную руку и отперла замок. Оба лубу ввалились в комнату с оружием в руке, едва не споткнувшись о низкий столик. Она выстрелила в голову первого. Пока второй оборачивался, она выпустила пулю прямо ему в лицо. Все застыло. По крайней мере, так ей показалось. Черная дыра во времени и в пространстве. Она взяла себя в руки и оценила разгром. Два молодчика в безукоризненных костюмах с месивом из снесенных черепов и мозгов вместо головы на полу, запутавшиеся в сползшем с кровати покрывали в цветочек, среди разбитых бокалов и разбросанных ледышек. В глубине комнаты Мумбанза размазан по стене, как слизняк. Она бросила пистолет на кровать, села верхом на того луба, который был ближе к генералу. Двумя затянутыми в перчатки руками она взяла пальцы убитого, по-прежнему сжимавшие оружие, подняла безвольную руку, проверила, что пистолет заряжен и снят с предохранителя, и просунула его палец в спусковую скобу. Запах пороха и крови пьянил ее, как хорошая доза кокаина. Мумбанза умоляюще смотрел на нее налитыми кровью глазами. Он извивался, как чудовищный, перерезанный пополам червяк с недоверчивой гримасой на мокром от пота лице. Она улыбнулась и мягко проговорила, наставив на него ствол. «Я дочь Марвана, мудак». Изумление на его чугунном лице. Она сохранит его в памяти, как хранят драгоценный талисман. Она нажала на спуск. Первый выстрел, чтобы разнести ему член, второй, чтобы разорвать сердце, и третий, чтобы ничего не осталось от лица. Она отпустила руку трупа, взяла HK из кровати, вложила его в ладонь генерала и снова выстрелила, не целясь. Пороховые следы на пальцах конголезца станут свидетельством, что огонь вел он все три раза. Потом кинулась в ванную, вымыла забрызганное кровью лицо, влезла в черное платье без молнии и застежек, все было продумано, забрала свои вещи и устремилась в коридор, на ходу стаскивая перчатки. Никого. Между стен еще висела ошеломленная тишина. Она вышла на служебную лестницу, сбежала на два этажа ниже, уверенная, что не попала ни на одну камеру. И что, судя по картине преступления, это разборка между хозяином и рабами. И что никто не может ее заподозрить. Не больше, чем любого другого постояльца отеля. Даже меньше. На третьем началась суета. Она тоже сделала испуганное лицо. Клиенты перекликались с порогов, бегали коридорные. Пока она добиралась до своей комнаты, никто на нее и не глянул. Испуганная толпа смотрит во все стороны, но никуда конкретно. Она спиной закрыла за собой дверь и подождала, пока сердце снова не забьется. Пробка от шампанского все еще была у нее между ляжками. Оставалось только молиться, чтобы она не подцепила заразу.